because Kriya, they decondition your mind. All the cultural superimposition, all the fear, all the prejudice, paradoxes, everything is washed out. And then the perception of understanding is possible. Потому что крия – это депрограммирование, дезомбирование вас. Это освобождение от всего того культурного программирования, которое наложено рождением и воспитанием и всем окружением. И когда благодаря крия процессу эта обусловленность стерта, тогда просыпается настоящее понимание и разум. Is it okay? Now, if I may, I would like to request a gentleman with a good, loud, grave, loud, good voice come and read these teachings here. Сейчас кого-нибудь из мужчин с хорошим, красивым голосом, кто умеет читать вслух, он попросит выйти сюда и зачитать это с выражением со сцены. Who can read Russian very fluently without any hesitation? Тот, кто может читать и кто без всяких дефектов умеет читать вслух, пожалуйста. And has a good voice. С хорошим мужественным голосом, пожалуйста, прочитайте. Grave, serious voice. Серьезный, чтобы был голос, как у диктора. Please come, anybody, one person. Кто-нибудь один, пожалуйста. One man. Какой-нибудь мужчина требуется. Because ladies' voice are very shrill. I want a man. Он не хочет женский голос. Come, please come. Anybody. Who can come? Come from New Kriyavan. Новый кто-нибудь, Кривбан, пожалуйста. Yes, sir. Please, DC. Yes, sir. Please come. I'll take it out. From beginning to the end. Yes. Назначение цель крия-йоги – это глубокая религиозность, которая возникает благодаря майе, растворению, исчезновению ума, то есть восприятие религии не ума, или нового ума, в котором негативность ума отвергнута. Однако перед тем, как принять эту глубокую религию бытия сознания Блаженства, Сат-Читананда, о которой вкратце упомянуто внизу страницы первой крии, как обучение Лая-йоги, вероятно, стоит поразмышлять о четырех видах религии ума, так как мы должны начать с осознания того, где мы находимся. Первый вид – продукт невежества. Эго не признает своего невежества. И как результат оно агрессивно утверждает, что все то, что оно знает, окончательно и выше этого ничего нет. Это порождает фанатизм, фундаментализм и все кровопролития во имя религии. Возможно, во имя религии пролито больше крови, чем во имя чего-либо другого. Эта религия твердит, что даже война может быть религиозной. Священная война, крестовые походы, джихад. Если война священна, тогда что не священно? Эта извращенная религия ума уничтожила единство человека с жизнью, противопоставив его целостности жизни, провоцируя его разрушать жизнь. Системы верований этой религии ума всего лишь стратегии, цель которых обманывать человечество и оставлять человека вечно несчастным. Второй вид – продукт страха. Все виды страха и вины насаждаются через мифы, предания и догадки. Согласно подобным представлениям, человек должен быть наказан, чтобы искупить первородный грех. Представление об аде – это предельный страх. Третий вид – продукт алчности. Мечты, воображения, ожидания, надежды, амбиции, желания и алчность генерированы в различных формах для поддержания этого вида религии ума, чтобы оставить человека в постоянной тревоге и беспокойстве. Концепция рая – это высшая алчность. Четвертый вид – продукт теологии. Все тезисы, антитезисы, синтезы, все споры и противоречия, все утверждения и опровержения, все священные концепции и высокопарные фразы, все продукты и постулаты ума, не более чем мусор. В вышеупомянутых четырех видах религии ума нет истины. Теперь попробуем понять религию не ума, в ее трех измерениях. Эта религиозность единая и имеет три неотъемлемых аспекта. Это глубокая религиозность уничтожает все темные, болезненные, уродливые, отвратительные эмоции и чувства, появившиеся в